В прошлом столетии в одной из московских газет напечатано было стихотворение под названием «Пожарный». Оно пользовалось тогда популярностью, и каждый пожарный чувствовал, что написано оно про него, и именно про него, и гордился этим сила и отвага. Пожарный. Мчатся искры, вьется пламя, грозен огненный язык. Высоко держу я знамя, я к опасности привык. Нет неделями покоя, стой на страже ночь и день. С треском гнется подо мною зыбкой лестницы ступень. В вихре искр, в порыве дыма, под карнизом на весу. День и ночь неутомимо службу трудную несу. Ловкость, удаль и отвага нам заветом быть должны. Мерзнет мокрая сермяга, волоса опылены. Правь струю рукой умелой, ломом крышу раскрывай и рукав обледенелый через пламя подавай. На высоких крышах башен я, как дома, весь в огне. Пыл пожара мне не страшен. Целый век я на войне. В наши дни пожарных лошадей уже нет, их заменили автомобили, а в старое время ими гордились пожарные. В 60-х годах полицмейстер, старый кавалерист Огарев, балетоман, страстный любитель пожарного дела и лошадник, организовал специальное снабжение лошадьми пожарных команд, и пожарные лошади были лучшими в Москве. Ими нельзя было не любоваться. Огарев сам ездил 2 раза в год по Воронежским и Тамбовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву и распределял по 17 пожарным частям, самолично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, вынимал из кармана платок и давай пробовать, как вычищены лошади. Ему Москва была обязана подбором лошадей по мастям. Каждая часть имела свою рубашку, и москвичи издали узнавали, какая команда мчится на пожар. Тверская — все желтопегие битюги, рогожская — воронопегии, хамовническая — соловые с черными хвостами и огромными косматыми черными гривами, сретенская — соловые с белыми хвостами и гривами, пятницкая — вороные в белых чулках и с лысиной во весь лоб, городская — белые без отметин, якиманская — серые в яблоках, таганская — чалые, арбатская — гнедые, сущевская — лимонно-золотистые, мясницкая — рыжие и лефортовская — караковые. Битюги — красота, силища. А как любили пожарные своих лошадей, как гордились ими. Брандмейстер Беспалов, бывший вахмистр 1-го Донского полка, всю жизнь проводил в конюшне, дневал и ночевал в ней. После его смерти должность тверского брандмейстера унаследовал его сын, еще юноша, такой же удалец, родившийся и выросший в конюшне. Он погиб на своем посту. Провалившись во время пожара сквозь 3 этажа, сошел с ума и умер. А Королев, Юшин, Симонов, Алексеев, Корыто, Вишневский 10 лет служили брандмейстерами, всегда в огне, всегда, как и все пожарные, на волосок от смерти.